Ян. Кактус Жорж. Это очень важная информация. Почему я это имечко кручу в голове? Еду на работу и думаю о Жорже. Бред. Тряхнул головой. Нужно думать о работе, а не о кактусе. А еще зацепился мыслью, что Оля его купила. Оля молодец. Она с языка дочери не сходит. А Оля то, а Оля сё. Вчера после ужина дочь напомнила мне, что нужно установить приложение ее дневника на телефон, чтобы видеть успеваемость. Девчонка немного покопалась в моем гаджете и радостно выдала его обратно со словами. «Только палку контроля не перегибай, а то еще понравится», – усмехнулась она. «Не по годам языкастая, хотя чего я удивляюсь, там гены, а их, как все знают, пальцами раздавишь». Ланка еще та болтушка, не зря журналисткой работала. Не знаю ни одного человека, кому так подходила бы эта профессия. Припарковав машину у офиса, выходить не тороплюсь. Снимаю блокировку с телефона и захожу в приложение электронного дневника. Заглядываю на вкладку успеваемости. Варя учится почти на дне пятерки. Ей бы в школу, кружки, а не посиделки дома. Смахиваю приложение пальцем по экрану и захожу в мессенджер. Проверяю, когда последний раз была на связи Лана. Вчера. Сразу же захожу в вызовы и, найдя ее номер, нажимаю на зеленую трубку. Не надеюсь на то, что звонок пройдет, и он не проходит. Сбрасывается спустя пару секунд молчания. Недоступно. «И где же тебя черти носят?» – бубню себе под нос. Стук в окно отвлекает от мыслей. «Люха». «Доброе утро, Ян Владимирович», – говорит, как только открываю дверь. «Не торопитесь?» «Добрый Алексей». «Да ноги не идут, веришь, нет?» – хмыкаю. «Предпраздничная суета. Месяц обещает быть жарким», – говорит. Выхожу из машины, ставлю на сигналку. В офис поднимаемся вместе, обсуждаем рабочие моменты. Валерия встречает с чашкой горячего кофе. «Благодарю». Принимаю чашку и ухожу в кабинет, на ходу делая глоток бодрящего напитка. «Тяжело без кофе. При Варе его не пью. Каша, видите ли, да соки свежевыжатые». Она меня так плавно переведет на правильное питание. Рабочий процесс кипит. В районе обеда трезвонит телефон, не успевая ответить, а следом раздается стук в дверь. «Войдите», — говорю. «Лера, что ли?» «К тебе как к президенту? Только по записи?» Отрываю взгляд от бумаг, услышав родной голос. «Мам!» Поднимаюсь из кресла и иду навстречу к ней. Попадаю в любимые женские руки. Обнимает. «Ну?» Чуть отстраняется, заглядывает в глаза, улыбается. «Как ты? Весь в работе?» Качает головой. «Отец так и сказал, весь в него. Тебя из этого кресла только на пенсию вытащить можно будет?» Выгибает бровь и усмехается. Мама, несмотря на свой возраст, прекрасно выглядит. «Я единственный ребенок в семье. Отцу 60, мама на 2 года его моложе. Их союз для меня недосягаемое чудо. После Ланы я разочаровался в браке». «Чуть больше месяца до праздников, мам. Зашиваемся. Признаюсь». «Дома-то хоть бываешь?» Помогаю ей раздеться, убираю ее шубку в шкаф и выглядываю из кабинета. «Лер, завари нам с мамой чайку. Прошу секретаря». Девушка тут же торопится в кухню. «Здоровье, сын, это то, что не купишь ни за какие деньги». Присаживается на диванчик. Сажусь напротив нее в кресло. «Как папа?» – спрашиваю. «Не могу заставить его пройти медицинское обследование», – качает головой. «Ты же его знаешь?» «Да и тебя я тоже знаю, весь в него», – машет рукой. «Я на здоровье не жалуюсь». «Проверить здоровье никогда не поздно и неплохо вовсе. С твоим ритмом и графиком можно и не заметить банальной хронической усталости. На кофе сидишь, наверное, литрами его глушишь». В кабинет, постучав, входит Лера с подносом. Расставляет чашки с чаем, тарелку с кексами. Мама удивленно смотрит на чашку чая. «Спасибо, Лер». «Благодарю девушку». «Удивил. Берет чашку в руки. Или специально при мне?» «Мам, честно, только одну кружку выпил кофе. Все. Уже как почти пару недель не заливаюсь кофе. Не вру». Предупреждаю сразу. «Ладно», – вздыхает. «Ты хоть в гости к нам загляни. Совсем стариков забросил. Делай замечание. Его я ждал. Знаю, виноват. Последние пару месяцев несколько раз созванивались. Вырваться времени нет. На Оксану-то и то не всегда было. Так, на ночь пару раз за неделю, и все. Никаких развлекательных программ, трэш какой-то. Загляну, правда, в эти выходные собирался». «Врешь?» – прищуривает глаза. «Мам, обижаешь!» – смеюсь. «Хорошо, будем тебя ждать. В субботу?» «Да, давай в субботу. К обеду, наверное, сюрприз вам приготовил». «Вот только давай без своих сюрпризов», – машет пальцем. «Я их не люблю, ты же знаешь». «Знаю, но этот вам понравится, надеюсь». «Ты меня пугаешь, Ян», – хмурится. «Какую новость ты приберег на выходные? Мне стоит запастись успокоительным?» «Не знаю. Не представляю их с отцом реакцию на Варю, но очень хочу верить, что они ее примут. Мама меня уже пару лет как не дергает с вопросом о семье и внуках. Мы с ней раз поругались очень сильно по этому поводу. Смотрит на меня, а в глазах беспокойство о моем будущем. Вижу и чувствую это. Но, думаю, наличие у меня дочери ее немного успокоит. После недолгого разговора провожаю маму до парковки. Она у меня женщина деловая, водит машину. Открываю перед ней дверь ее авто, помогаю сесть. «Ян, мы с отцом тебя очень ждем». Повторяет уже в который раз. «Я знаю, мам. Обещаю, приеду. Никакие форс-мажоры не заставят меня отложить этот визит к вам». «Хорошо, будем ждать». Мягко улыбается. Наклоняюсь к ней и целую в щеку. «Прощаемся». Закрываю дверь и провожаю взглядом машину, пока она не скрылась из виду.